Глава 18. Чуть меньше 6 лет назад. «Завтра ты станешь моей женой», — неожиданно говорит Мещеряков, выглядывая из-под капота автомобиля. «Не передумала?» «А ты уверен, что именно этого хочешь? Игорь, ведь нет необходимости жениться сейчас», — рассуждаю я, несмотря на то, что я действительно хочу быть только с ним. «Но я опасаюсь, что однажды он может пожалеть о решении, которое было принято на эмоциях. В боксе воцаряется молчание. С одной стороны, я не хотела его обидеть, а с другой — сказала так, как есть. Меня действительно беспокоит этот вопрос, сама же я ни капли не сомневаюсь. За несколько месяцев Игорь стал мне не просто близким человеком. Он стал родным, и я хочу быть его женой. Наконец-то я смогла признаться самой себе в том, что по-настоящему искренне желаю». Мещеряков перестает работать и идет мыть руки, украдкой поглядывая в мою сторону. Я делаю слабую попытку улыбнуться, но она с треском проваливается. Как бы я ни старалась скрыть нервозность перед росписью, мне не удается. Игорь подходит ко мне и присаживается на корточки. Оказавшись на уровне моих глаз, он внимательно смотрит на меня, вероятно, гадая, что же творится в голове у его невесты. Я бы и сама хотела знать наверняка, как расхлебать эту мысленную кашу. «Кира, ты не уверена в своем решении выйти за меня?» Задает прямой вопрос. «Я не сомневаюсь, Игорь. Просто, может, мы все же торопимся?» Пожимаю плечами и беру его за руку. «Ты ведь можешь пожалеть об этом?» «Никогда», — усмехается Игорь, отрицательно качая головой. «Я бы и не предлагал, если бы не был уверен». «Я знаю», — перехожу на шепот. «Тогда отбрось все сомнения и делай так, как подсказывает сердце. Хорошо?» мягко говорит Мещеряков, убирая за ухо выбившуюся прядь волос. «Я тебя очень люблю, Кира». «И я», — киваю, — «когда же ты сама мне об этом скажешь, а не просто согласишься со мной?» — задумчиво протягивает он. «Что?» — удивленно вскидываю брови. «Что ты имеешь в виду?» «Ты ни разу не сказала, что любишь меня, только отвечаешь, и я тебя тоже. Я когда-нибудь услышу полноценное признание». Обманчиво возмущенным тоном произносит Мещеряков. «Всему свое время», — отвечаю игриво, а напряжение немного спадает. «Это стоит того, чтобы ждать», — подмигивает он, а после продолжает серьезным тоном. «Отцу сказала?» «Нет, мы же договорились никому не рассказывать», — отвечаю я. «Хорошо, ему лучше сказать после регистрации». «Да, так будет лучше», — соглашаюсь я, вставая со старенького гаражного кресла. «Ладно, Игорь, мне уже пора. Увидимся завтра на регистрации, хорошо?» Натянуто улыбаюсь, а в груди зарождается чувство, будто я поступаю неправильно. Так не должно быть. Отец мой самый родной человек, и я не должна ничего от него скрывать. Но он сделает все, чтобы воспрепятствовать этому браку. Я знаю наверняка. Я разворачиваюсь, чтобы идти, но Игорь перехватывает мое запястье и резко тянет на себя. Я впечатываюсь в его твердую, как камень, грудь, а между нашими лицами остается расстояние не больше 5 сантиметров. Я чувствую на своих губах мятное дыхание, от которого по венам расползается нечто горячее, слишком ощутимое, ощущения странные, необычные и новые, как будто Игорь впервые собирается меня поцеловать. К такому я оказываюсь не готова. Затуманенный взгляд жениха задерживается на моих глазах, а его вторая рука отодвигает прядь волос и опускается на шею. Я не успеваю заметить, как случается поцелуй. Это взрыв, вспышка, фейерверк. До дрожи в коленях, до покалывания в пальцах, до бабочек в животе. Это невероятное смешение чувств от привязанности до уважения, от глубокого сочувствия до нежной заботы, от непреодолимого влечения до всепоглощающей любви. Только в сильных руках Игоря я ощущаю себя живой, свободной и вольной делать все, что захочу. Жить так, как мне того хочется. Боже мой, я так люблю его! Я готова за него отдать все, оставить прежнюю жизнь и даже пойти против папы. Домой возвращаюсь в подавленном состоянии, не хочу никого видеть. Единственное желание — запереться в комнате и побыть одной, попытаться привести мысли в порядок. «Кира, зайди ко мне!» — из кабинета доносится грозный голос отца. «Странно, что он дома в такое время. Не к добру это!» «Привет, пап. Не ожидала тебя увидеть». Войдя в кабинет, бросаю беглый взгляд на часы. Присаживайся. Он указывает на стул напротив него. Я послушно занимаю место, машинально оглядываясь по сторонам. Если здесь нет никого из охраны, значит, дело действительно серьезное. И внутреннее чутье подсказывает мне, что проблемы в Игоре. «Ничего, не хочешь мне рассказать?» — начинает отец, и мое сердце ухает вниз. Он узнал. «Нет», — не моргнув и глазом, вру я. «У тебя завтра свадьба?» — прямо спрашивает он. «Да». «Она не должна состояться», — отрезает папа. «Почему ты лезешь в мою жизнь?» «Возможно, потому что ты считаешь себя взрослой, но по факту ты еще маленький глупый подросток», — спокойно произносит он, поднося чашку с черным кофе ко рту. «Я не подросток», — возражаю эмоционально. «Твои действия говорят об обратном». Сделав пару глотков, отец ставит кружку на место. Сосредоточенный взгляд папы снова возвращается ко мне, и я, как ни странно, выдерживаю его. Ничего не хочу говорить, не хочу спорить. Все это бессмысленно. У отца на любую ситуацию есть свое правильное мнение, а все, кто думает иначе, ошибаются. «Ты не выйдешь замуж за этого парня», — повторяет он. «Я люблю его, папа», — отвечаю спокойно, хоть и внутренне все кипит от злости. «Он тебе не подходит, Кира», — давит отец. «Мое сердце решило иначе, пап. Уж извини, если мой выбор не совпадает с твоим представлением о моем муже». «Прекращай», — предупреждающе произносит папа. «Я выйду за него, хочешь ты этого или нет, не сдерживаюсь я». «Вот как ты заговорила», — прищуривается отец. «Тогда, если не хочешь по-хорошему, Кира, будет по-плохому. Такой, как твой Игорь, мне в семье не нужен. Возможно, он хороший парень. Я ничего не имею против дружбы с ним, но не в качестве твоего спутника жизни. Он не подходит нашей семье». «Потому что не богат? Неужели тебя волнуют только деньги и статус? Есть ведь еще кое-что, кроме них», — выдаю я. «Что, любовь?» — усмехается отец. «Не смеши меня». «Почему ты такой?» «Кира, если пойдешь против моей воли, он останется ни с чем. Я перекрою ему все дороги, понимаешь? Ты знаешь, что я могу сделать», — серьезно говорит отец, а я буквально задыхаюсь от несправедливости. «Папа ставит меня перед выбором, но только выбора у меня нет. Либо он папа, либо никто», — в сердцах бросаю я. «Твое право, дочь». Его голос по-прежнему звучит размеренно и спокойно. «Завтра ты не поедешь в ЗАГС. У меня важная встреча, ты должна присутствовать на ней». С грохотом отодвинув стул, я выбегаю из кабинета. Слезы, обиды, разочарования душат, выворачивая душу и ударяя по сердцу. Я не смогу разрушить его жизнь. Никогда не смогу сделать это. Если бы только отец видел Игоря моими глазами, какой он целеустремленный, трудолюбивый. Игорь Мещеряков многого добьется в этой жизни, я точно знаю. А я не могу разрушить его мечту, просто не могу. «Можно ли заснуть, когда твой мир рушится?» Ответ очевиден. Я не сомкнула глаз прошлой ночью, думала, что можно сделать. Пойти против отца не могу, сделаю хуже Игорю, испорчу ему жизнь, и он никогда меня не простит за это, ведь именно сейчас перед ним открываются возможности, новые горизонты. Уйти от Мещерякова означает полное уничтожение меня, но если выбирать между мной и Игорем, я выберу его». Не потому, что я не люблю себя или же во мне слишком много жертвенности. Нет, в таких вопросах я эгоистка. Я не хочу оказаться причиной его разрушенной личности в будущем, когда мой отец не даст Мещерякову ни единой возможности стать тем, кем он может стать. А по прошествии времени так и будет. Не придумав ничего лучше, чем просто поговорить с Игорем среди ночи, набираю его, но он не отвечает. Под утро мне все же удается уснуть. Спустя несколько часов сна меня будет голос отца. Оказывается, сегодняшняя встреча должна пройти в пригороде Москвы. Он дает мне полчаса на сборы, после чего мы отправимся в путь. Как только отец выходит из комнаты, я тянусь к мобильному, который оставила на прикроватной тумбочке, но не обнаруживая его. Резко вскочив с кровати, судорожно рыскаю по комнате в поисках гаджета, но не нахожу его. Отец не мог со мной так поступить, это слишком жестоко. Прямо в пижаме я выбегаю из комнаты, чувствую, как на глазах появляются непрошенные слезы. «Где мой телефон?» — рявкаю отцу в спину. «Зачем тебе он, Кира?» Не оборачиваясь, папа входит в свой кабинет. «Я не предупредила Игоря, я не дозвонилась до него вчера. Тараторю я, следую за ним. Кира, мне нужна твоя собранность, понимаешь? От этой встречи будет зависеть наша дальнейшая жизнь. Поэтому сейчас я тебя прошу привести себя в порядок. И поехали со мной. А чуть позже я верну мобильник, и ты сможешь ему позвонить. Слезы мне не нужны». «Как ты можешь быть таким?» — сквозь слезы говорю я. «Он ведь будет меня ждать!» «Кира, я все сказал, иди собирайся!» — отрезает он тоном, не терпящим возражений. Громко хлопнув дверью, я возвращаюсь к себе. Несмотря на внутренние протесты, я делаю так, как велел отец. Привожу себя в порядок и достаю из гардероба первое попавшееся платье. Натягиваю брендовую вещицу и, даже не взглянув на себя в зеркало, выхожу из спальни. «Ты, как всегда, прекрасна, Кира», — говорит отец, когда я спускаюсь вниз. «Поезжай с Максимом. Мне нужно закончить пару дел, и я отправлюсь следом». «Телефон». «Позже, Кира. Сейчас не до этого», — отрезает папа, и я не выдерживаю. Ворвавшись в его кабинет, я переворачиваю все вверх дном, но гаджета нигде нет. Я повышаю голос, что раздражает отца еще сильнее, и он ставит мне ультиматум. «Кира, ты сейчас делаешь хуже. Ведешь себя как капризный ребенок, которому нельзя сладкое, но очень хочется. Либо ты прекращаешь этот цирк и едешь вместе с Рамзиным навстречу, либо я сейчас же набираю номер человека, и у твоего возлюбленного не остается ничего, даже занюханного гаража, в котором он крутит гайки». Последняя фраза приводит меня в чувство, и я вылетаю из кабинета. С этим бездушным камнем бесполезно спорить. Я выхожу из дома, но у меня нет ни единого варианта сбежать. Отцовские охранники находятся повсюду. Когда я оказываюсь за воротами, один из них открывает мне дверь в автомобиль Рамзина. «Привет, Кира. Сегодня так много охраны?» — удивленно произносит он. «А то ты не знаешь причину!» — рявкаю я. Ничего не сказав в ответ, Максим выжимает педаль газа, и машина трогается с места. На протяжении всей дороги мы едем молча, мне не о чем говорить ни с ним, ни с кем-либо другим. Я чувствую себя опустошенной, а мое сердце будто вырвали из груди, порезали на части и вставили обратно. Поездка занимает немногим более часа, и мне периодически кажется, будто я не могу дышать. В такие моменты приходится открывать окно, несмотря на то, что в машине работает кондиционер. Отец приезжает почти сразу за нами и, взяв меня под локоть, ведет в вип-кабинку ресторана. Не понимаю, зачем ехать в такую даль, чтобы просто подписать соглашение, почему его партнеры не могли поехать в Москву. Встреча затягивается на долгих 3 часа, и мобильник мне по-прежнему никто не вернул. Я не пришла на свадьбу с Игорем и даже не предупредила, хоть и могла хотя бы записать голосовое сообщение. Если бы я только знала. «А Кира тоже будет частью вашей империи?» — спрашивает партнер отца. «Разумеется, это будет семейный бизнес. Кира уже работает у меня и весьма успешно. Яблоко от яблони, как говорится». В голосе отца слышатся радостные нотки. Все весело усмехаются, а я ощущаю себя так, словно меня привели на казнь, перед которой окружающим хочется побольше задеть меня и унизить. «Надеюсь, наши дороги с отцом все же разойдутся», — заявляю я. «Это мечта папы, но не моя. Прошу меня извинить». И поднимаюсь с места, и на этот раз меня никто не останавливает и не контролирует. Я прохожу мимо небольшого столика и замечаю ключи от папиного автомобиля. Недолго думаю, хватаю их, пока никто не заметил, и выхожу из вип-кабинки, где все присутствующие продолжают обсуждать бизнес, от которого меня в буквальном смысле тошнит. Я сегодня ничего не ела. Наверное, дело в этом. Запрыгиваю в машину отца и выжимаю педаль газа. Я ненавижу его. Как он может так поступить со мной? Я ни за что не останусь с ним. Пусть делает все, что хочет. Я не пойду на поводу этого человека. Мне необходимо объясниться с Игорем. Я так хочу быть с ним, но очень боюсь. Я должна была сразу ему обо всем рассказать. За 40 минут я долетаю до его гаража и, к счастью, застаю его. Мещеряков занимается обычным делом, ремонтирует чей-то автомобиль. обращая внимание на то, что делает он это в черных брюках и белой рубашке с закатанными по локоть рукавами. «Игорь, привет!» — робко начинаю я. Он на секунду замирает, а затем продолжает заниматься своим делом. «Прости, что сбежала и не пришла на свадьбу. Это все ультиматумы отца. Я должна была объясниться, но...» «Ты только и способна на то, чтобы плясать под его дудку», — резко перебивает он, поднимая на меня взгляд, в котором отражается ненависть. «Сама не можешь принять ни одного важного решения». «Я приняла, Игорь. Я ухожу из компании папы, ухожу из-под его опеки. Я так больше не могу». «Не можешь», — злой смешок к неприятным вылокам окутывает мои уши. «Не смеши, Кира. Для тебя имеют значение только деньги твоего папаши». «Нет, ты не прав, Игорь. Пожалуйста, я хочу все вернуть». «Что вернуть?» «Нас, я ошиблась, прости меня». «Нечего возвращать, ведь ничего и не было», — говорит он и сухо добавляет. «Как оказалось». «Не говори так, ты ведь так не думаешь». «Думаю, Кира, уходи. Ты для меня осталась в прошлом». «Нет, я твое настоящее, Игорь, а ты мое. Пожалуйста, выслушай меня», — умоляю я, чувствуя, как по щекам струятся слезы. «Нас больше нет. Ты всего лишь бывшая, мимолетное пятно в моей жизни. Уходи». «Я не стану бывшей. Зато им стану я. Уходи и больше никогда не появляйся в моей жизни. Ты поняла?» «Игорь, я сбежала от отца. Послушай меня. Послушай, Игорь. Мы можем расписаться хоть завтра. Твоя тетя ведь работает в ЗАГСе. Игорь, пожалуйста. Поверь мне. Прости, что усомнилась. Пожалуйста». «Кира, выход там. Между нами никогда ничего не было. И не будет. Мы действительно из разных миров. Наивно было полагать, что ты другая. Ты дочь своего отца, и я наконец это понял. Уходи. Больше повторять не стану». Я смотрю в темные глаза, которые еще вчера светились любовью. Пару минут назад в них отражалась ненависть, а сейчас они не выражают ничего. Боль душит изнутри, и я не знаю, как с ней справиться. Я могу начать оправдываться, только Игорь не станет слушать. А если и станет, это ничего не изменит. Я разрушила все собственными руками. И я ухожу. Выхожу за пределы гаража, зная, что больше сюда не вернусь. Теперь в моей жизни начнется новый этап. Я не могу и не хочу видеть своего отца. Назад дороги нет. Есть один человек, который всегда рад мне. Трясущимися руками я достаю свой мобильный, который нашла у отца в автомобиле, и набираю знакомый номер. «Ба, привет!» — рыдая в трубку. «Можно я поживу какое-то время у тебя? Пожалуйста!»